Василиск внушал. Голова размером с внушительный джип возвышалась над нами высотой в 5 этажей. Змей раскрыл пасть и начал утробным древним голосом говорить на парсилтанге. В его размеренной монотонной речи слышались вековая усталость и следы давно минувших дней. «Я голоден. Меня мучит жажда. Если я вопьюсь во что-нибудь зубами, то не отпущу, пока не умру, но я не умру лет 100. Я могу 100 ночей пролежать на льду и не замерзнуть. Я могу выпить реки крови и не лопнуть. Покажите мне ваших врагов. Он твой враг. Ешь его», — закричал я, тыча пальцем в Риддла. «Вас двое, но я чувствую кровь Слизерина только в одном», — ответил Василиск, втягивая ноздрями воздух и устрашающе покачивая головой. «И это не ты, детеныш. Хватит болтать». Разозленный Том хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. «Пора умирать», — буквально снял с языка. С восхищением подметил я. «Убей его», — просто сказал Риддл. И в ту же секунду Василиск совершил стремительный бросок, от которого я чудом увернулся и бросился бежать. Завернув за угол, я вбежал в круглый туннель с кучей ответвлений и ходов. Я, как русский былинный богатырь, оказался на распутье перед выбором, который тут же, недолго думая, сделал, побежав вперед. Остановившись, чтобы отдышаться, я осторожно оглянулся назад и увидел, что Василиск не стал меня догонять, а застыл в ожидании рядом с фигурой Тома. Где-то далеко я услышал высокий крик, походящий на птичий. «Хозяин!» — донеслось до меня. «Что это за существо?» «Это то, что Дамблдор прислал своему герою», — раздался насмешливый голос Риддла. «Певчую птичку и дырявую шляпу». Через секунду Феникс Фаукс, атакуя, спикировал прямо на морду Василиска и вцепился в его смертоносные глаза лапами. Послышалось яростное шипение, и через мгновение Василиск бешено мотал окровавленной головой в разные стороны, а Феникс умчался прочь. «Я ослеп, оно кусается», — завыл Василиск. «Ориентируйся на нюх и слух, идиот», — заорал Риддл. «Покончи с Поттером». Василиск дернул головой и уставился на меня не глазами, но кровавой кашей. Я повернулся и бросился бежать, чем спровоцировал змея помчаться за мной. «Если мы отступаем, это значит, что мы наступаем в обратном направлении. Не рань того, кого не можешь убить», — злобно прошипел Василиск, который практически впритык следовал за мной. Спиной ощущая теплое дыхание гигантского монстра, я без оглядки бежал вперед, пока не забежал в тупик и не был вынужден остановиться. «Ша-ша-ша-а!» — из туннельного поворота стремительно показалась морда Василиска. «Вот и пришел твой конец, наглый юнец». Я буквально впился в канализационную решетку позади и, стараясь не дышать, завороженно смотрел на потерявшегося Василиска. Привыкший полагаться на свое зрение, он не мог определить мое точное местоположение. Я решил провернуть канонный трюк с отвлекающим броском камня, но стоило мне наклониться к воде и нащупать там камушек, как Василиск дернулся, реагируя на всплеск воды, и, сжавшись, как змея перед броском, резко бросился вперед, тараня мордой решетку и устремляясь дальше вперед. К счастью, я вовремя разгадал его маневр и успел отпрыгнуть в сторону и прижаться к боковой стенке туннеля. Я смог наблюдать, как в полуметре от меня проползла змеиная чешуйчатая туша, после чего был открыт проход обратно в главный зал тайной комнаты. Туда я незамедлительно и направился. «Ну что, Томми, твой безглазый удав не оправдал надежд?» — Риддл лишь улыбнулся в ответ. Тут из глубокого бассейна возле статуи с яростным воплем вырвался и устремился ввысь разгневанный Василиск. Боковым зрением я заметил, как что-то блестит. Эта рукоятка меча Гриффиндора торчала из шляпы. Меня словно подталкивали к действиям по сценарию. «Нет-нет, я в это играть не буду», — громко сказал я, отрицательно размахивая руками. Несмотря на мое несогласие, Василиск не собирался останавливаться и сжался, готовясь к прыжку. Мне ничего не оставалось, кроме как выхватить меч из шляпы. Василиск бросился вперед, но из-за своей неповоротливости и массы промахнулся мимо меня на пару метров. Я тут же ударил мечом сверху вниз по открывшейся шее Василиска, но меч лишь бесполезно отскочил от прочных чешуек. Змей дернулся назад и вновь приготовился для удара. Теперь отприноровился и точно знал, куда бить. Я уже приготовился к неминуемой смерти и просто наобум выставил меч перед собой. Василиск, широко разинув пасть, совершил последний выпад, но из-за отсутствия зрения он не принял во внимание тот факт, что у меня в руках был меч. По собственной глупости он напоролся верхним небом на мой клинок и, отпрянув, задергался в конвульсиях. «Нет!» — в отчаянии закричал Том. Грозный царь-змей с предсмертным воплем рухнул на пол, отчего содрогнулись стены тайной комнаты. Да, я победно вскинул руку. И один в поле воин, если он по-русски скроен. Я победил. И чему ты радуешься, дурачок? Снисходительно усмехнулся Реддл. Только сейчас я заметил, что из моей руки торчал двухдюймовый клык Василиска. Яд уже распространился по телу. Просто сказал Том, скоро ты умрешь. Ты умрешь раньше, скривился я и выдернул клык из раны. Что? Я опустился на колени и, подтянув к себе дневник, замахнулся клыком с оставшимся там ядом Василиска. Нет, стой, закричал Реддл, но я уже нанес первый удар, и его крик перерос в вопль боли. После третьего удара фигура призрака наполнилась странным свечением изнутри и взорвалась. Повисла тягучая тишина. Я потерянно осмотрел поле боя и массивную тушу убитого Василиска. Не видно было Феникса, который должен был прилететь в последний момент и спасти героя от гибели. Что-то мне нехорошо. Голова закружилась, а в глазах помутнело, и я прилег на холодный каменный пол. В этот момент очнулась Джинни. Она непонимающе посмотрела на меня. «Гарри, что случилось?» «Тэ-ша-ша», прошептал я, успокаивающе приобняв ее. «Все закончилось?» Спросила она. «Все только началось», улыбнулся я, чувствуя, что засыпаю. 15 минут назад казалось, что мне принадлежит весь мир. Теперь я потерял все, даже ненависть. И мне было все равно. Я положил голову на согнутый локоть и почти мгновенно заснул, как человек, у которого нет никаких проблем. Я понял, почему лучше не иметь ничего, чем быть хозяином всего мира. Где-то на грани восприятия зазвучала звонкая птичья песня. Джинни что-то сказала, но я уже провалился в сон. Глава 18. Антракт. После боя с Василиском в тайной комнате очнулся я, по канону жанра, в госпитале. Снова белые палаты и омерзительный запах формалина. «О, вижу, вы пришли в себя», — воскликнула вовремя появившаяся мадам Помфри. «Профессор Дамблдор как раз хотел вас видеть, он у себя в кабинете с мистером Малфоем. А что с Джинни и Роном? Они не получили никаких травм и выписались гораздо раньше вас, а вот вы здесь пару дней как лежите». Медсестра покачала головой. «Если бы не слезы Феникса, то по вам бы уже траур объявили». Она махнула рукой в сторону выхода. «А теперь марш к директору. Его же снял с должности попечительский совет. Профессор Дамблдор всегда возвращается. К Дамблдору я не хотел идти. Слишком много неудобных вопросов он мог мне задать, и плакала бы тогда моя конспирация. Но, увы, надо. Пароль называть не пришлось, и Горгулья, завидев меня, сама отодвинулась в сторону и открыла проход наверх. В кабинете была напряженная атмосфера. «О, Гарри, мальчик мой!» — приветливо улыбнулся директор, заметив меня. «Проходи, мы с мистером Малфоем как раз почти закончили». «Нет», — жестко сказал блондин, поджав губы. «Даже не начинали». «Ну-ну», — в бороду усмехнулся Дамблдор, вынимая из металлической коробочки засахаренную лимонную дольку. «Свежая партия, прямиком из Испании. Я как глава попечительского совета недоумеваю, по какому праву вы вернулись в школу. Мне помнится, недавним указом вы были отстранены от должности директора, и под документом стоят все 12 подписей». «Люциус, мой мальчик», — улыбнулся Дамблдор, но его глаза смотрели на Малфоя с холодом. «Многие из членов совета намекали, что на них оказывалось давление и им поступали угрозы расправы в случае, если они не поддержат мою отставку». «А что это значит, Гарри?» Дамблдор с ожиданием посмотрел в мою сторону, вынуждая меня участвовать в их споре. «Это значит, что решение о вашем отстранении нелегитимно», — неуверенно протянул я. «Молодец, Гарри». Взгляд Дамблдора потеплел, но стоило ему повернуться обратно к Малфою, он вернул прежнюю недоброжелательность. «Таким образом я вернулся обратно на должность директора, чтобы поймать преступника, совершившего нападение. Кстати, о нем», — зло оскалился Люциус. «Полагаю, подозреваемый был установлен?» «А да», — кивнул Дамблдор. Им оказался Волан-де-Морт. Малфой-старший посмотрел на Дамблдора с выражением презрения и скепсиса на лице. «Как же я забыл», — насмешливо фыркнул он. «У вас 7 бед, один ответ. Не надоело ли вам, мистер Дамблдор, на каждое подозрительное происшествие давать объяснение, во всем виноват Волан-де-Морт?» «Не надоело?» — невозмутимо отреагировал Дамблдор, закидывая в рот еще одну лимонную дольку. «Общество требует выдать им виновного», — процедил Люциус, опираясь руками на директорский стол. «Их не устроит сброс всей вины на давно канувшие в небытие пугало». «Мне помнится», — сказал Дамблдор, — «это пугало до сих пор остается твоим хозяином, мой мальчик». «Довольно лжи, старик», — неожиданно вскричал Люциус в порыве ярости, приближаясь к лицу директора почти вплотную. Его безумно выпученные глаза загорелись лихорадочным огнем. «Ты когда-нибудь шел по пляжу и, оглядываясь назад, видел следы своих ног на песке? Сейчас так же, только следы лежат прямо передо мной. И это твои следы. Я вижу тебя насквозь. Я знаю, что это ты во всем виноват. Не понимаю, о чем вы, мистер Малфой», — официально отчеканил приосанившийся Дамблдор, сохраняя спокойное выражение лица и давая Малфою шанс сохранить лицо. «О, нет, прекрасно понимаешь», — горячо возразил Малфой, с клокочущей ненавистью буравя взглядом директора. «Сначала ты ставил палки в колеса каждой моей политической инициативе и всячески очернял меня в глазах министра, но я молчал. Я молчал, когда ты пытался засадить меня в Азкабан, аргументируя это тем, что я лгу про Империус. Я молчал, когда ты нанял одержимого преподавателя и впустил в школу тролля. Я молчал, когда твои любимчики Поттер и Уизли напали на Драко. Я молчал, когда в школе обнаружился Цербер. Я стерпел даже жестокое убийство моего домовика твоими прислужниками. У меня было множество безотказных поводов для твоего низвержения, но я не решался на активные действия, предпочитая холодную войну открытому противостоянию с тобой. Но теперь ты меня вконец разозлил. Ты напрямую отказался выполнять указ попечительского совета и меня лично. Этого я тебе уже не прощу, старик. Твое время закончилось. Мне стало страшно дышать. Воздух будто бы в несколько раз утяжелился и стал густым, словно кисель. Внушительно восседающий на резном кресле Дамблдор неморгающим взглядом с любопытством, словно диковинную зверушку, рассматривал толкающего эмоциональную тираду Малфоя. И я, и Малфой-старший прекрасно знали, что это спокойствие обманчивое, как у кобры перед броском, но Люциуса уже было не остановить. «Довольно, старый мошенник, мое терпение лопнуло. Если ты к ночи не покинешь замок, то тебя вынесут отсюда вперед ногами. Я найду тех, кто за хорошую плату согласится превысить полномочия при задержании и случайно остановить твое старое сердце». Дамблдор положил руки на подлокотники кресла и, старчески кряхтя, медленно встал. «У меня есть предложение получше», — тихо сказал он, и за считанные миллисекунды в его руке вспыхнула бузинная палочка, которой он грациозно взмахнул и крикнул: «Обливейт!» Между концом палочки и лицом Малфоя безрезультатно мигнул зеленый клуб дыма. Судя по налившимся кровью глазам Малфоя, чары забвения не сработали. «Так вот кто мне память подчищает!» — задыхаясь от гнева, сказал Люциус, выхватывая палочку и формируя перед собой щит. «А я-то думаю, откуда провалы взялись?» Озаботился, оберег прикупил, и, как оказалось, не зря. «Ты все не так понял, мой мальчик, я все объясню», — обеспокоенно воскликнул Дамблдор, но сказал он одно, а руки его в этот момент делали совершенно другое, плели сложнейший узор чар, и вся поза старика выражала собой собранность и наивысшую сосредоточенность. «Ищи дурака», — крикнул Малфой. «Сика, сика, сика». В горло Дамблдора полетела серия режущих заклинаний. Дамблдор на лету обратил заклинания в легкие брызги воды, которые окропили его седую бороду. «Давай все мирно обсудим, Люциус», — продолжал взывать к Малфою Дамблдор, но его глаза выражали отнюдь не пацифизм, а судорожно прыгали от одной точки к другой, анализируя происходящее. «Импедимента, остолбени». Малфой удачно отбил в сторону оба заклинания, и одно из них врезалось в стену возле меня. Я только сейчас опомнился и пришел в себя, осознав, что просто стою и пялюсь на опаснейший бой двух опытных магов. Сформировав вокруг себя прозрачную пленку энергетического щита, я рванул к лестнице. «Петрифи кустателус!» — послышался возглас Дамблдора за моей спиной, и, судя по звуку вибрирующего треска, щит Малфоя успешно поглотил заклятие. Я попытался дернуть дверь, но она оказалась запертой. Вытащив из кармана палочку, я наставил ее на дверь и сказал: «Бомбарда!» Деревянная дверь устояла под ударом взрывного заклинания, даже щепки не отлетело. «Похоже, надежно заперто. Проклятие!» — выругался я, оглядываясь и наблюдая за происходящим светопреставлением. Вспыхнули вспышки разноцветного света, разлетелись в разные стороны молнии и яркие лучи, а между палочками двух магов с громким хлопком сформировался красно-зеленый луч столкнувшихся заклятий. «Когда же ты сдохнешь, ублюдок?» — просипел Малфой, стараясь откинуть от себя мерцающую сферу и сдвинуть ее в сторону Дамблдора. Дамблдор сосредоточенно молчал, на его лбу появилась испарина. Неужели старик так сильно сдал? Светящийся шар в центре луча лишь немного сдвинулся в сторону Малфоя. Если верить слухам о величии директора, то он должен был размотать Малфоя за считанные секунды, а не иметь в бою с ним лишь незначительное превосходство. Хотя, возможно, Дамблдор изо всех сил сдерживается, чтобы не навредить Малфою и ненароком не убить его, пустив в ход самые смертоносные свои заклинания. Тогда его напряженность вызвана необходимостью микроконтроля и ограничения своей силы, ведь Люциус вряд ли нужен Дамблдору в виде трупа. Блондин держался стойко, поэтому Дамблдор пошел на хитрость. Очень немногие аристократы владеют бесполочковой магией из-за приверженности традициям, но Дамблдор не принадлежал к их числу и отличался довольно новаторским подходом к магии. Одной рукой удерживая палочку, директор незаметно поманил свободной рукой висящую на потолке роскошную люстру, которая на вид весила килограмм 100. Оторвавшись от потолка, она стремительно полетела в направлении Малфоя. Тот что-то почувствовал, обернулся и вскрикнул, наблюдая за махиной, приближающийся к его лицу. Разорвав связь и повернувшись спиной к Дамблдору, Люциус выставил перед собой щит, о который ударилась люстра, распадаясь на две части и обтекая энергетическое поле, как волна скалу. Но порадоваться Малфою не дали. В тот же миг в его спину полетела связка обездвиживающих заклинаний, и он ничком рухнул на пол. Воцарилась тишина. Дамблдор тяжело вздохнул и вытер рукавом мантии пот со лба. Он прошелся беглым взглядом по разрушенному кабинету, и его глаза остановились на мне, видимо отмечая про себя, что я видел все, что здесь произошло, в том числе не очень благородный удар в спину. «Гарри», — мягко начал он, делая небольшой шаг вперед, — «я инстинктивно попятился. Надеюсь, ты понимаешь, что произошедшее в этом кабинете, это очень серьезно и такие вещи стоит держать при себе», — внушительно спросил он, испытующе глядя на меня. «Могила», — выпалил я, изображая пальцами, будто застегиваю рот на невидимую молнию. «Надеюсь на тебя, мой мальчик», — расслабленно выдохнул Дамблдор и посмотрел на лежащего на полу Малфоя. «Ну и что с тобой делать, Люциус?» В ответ послышались лишь неразборчивые ругательства. Блондин был парализован чарами и связан по рукам и ногам, так что ему оставалось только что-то угрожающе мычать и гневно сверкать глазами. «О, кажется, придумал», — усмехнулся Дамблдор, а затем, вспомнив о моем присутствии, повернулся ко мне. «Гарри, иди к себе в гостиную, дверь открыта, но помни наш уговор». Заверяя директора в своем молчании до гроба, я спиной попятился к двери и, нащупав ручку, дернул ее и затем, перепрыгивая через ступеньку, выбежал в коридор. Убегая из кабинета директора, я краем уха услышал, как Дамблдор, наклонившись к Малфою, тихо пробормотал: «Общество требует назначить виновного, говоришь?» Вскоре я встретился с Роном, Джинни и Гермионой, которые без лишних слов обняли меня и порадовались, что я цел и здоров. Рон, проявив несвойственное для себя благоразумие, ни словом не обмолвился о нашем походе в тайную комнату, как и Джинни, поэтому по школе не ходили слухи о Василиске и случившемся сражении. Также, Рон не стал обсуждать тот момент, когда я вырубил его у входа в логово Василиска, что тоже свидетельствует о его благоразумии и понимании, что в той ситуации иначе никак нельзя было. На ужине в большой зал внезапно ввалилась целая группа разношерстных журналистов, которые с загадочным видом прошествовали мимо умолкнувших учеников и уселись на появившиеся возле учительского стола стулья. Студенты, позабыв о еде, тут же зашептались между собой. Что бы это значило? «Походу, назревает что-то серьезное», — высказал предположение Джордж, и не прогадал. Вскоре появился доселе отсутствовавший Дамблдор и, поднявшись на трибуну, сделал заявление. В ходе тщательного расследования было установлено, что за нападениями на учеников Хогвартса стоял глава попечительского совета, Люциус Малфой. При аресте он оказал серьезное сопротивление, чем лишь в очередной раз доказал свою вину. «Дети, празднуйте окончание этих чудовищных нападений, а журналистов попрошу пройти со мной в мой кабинет, где я предоставлю все необходимые доказательства». Загалдевшие работники пера последовали за Дамблдором прочь из большого зала, который после их ухода взорвался шумом. Дети загалдели и принялись обсуждать между собой эту версию. Надо сказать, что больше половины учеников приняли ее за правду, предпочтя поверить в то, что виновный пойман и его ждет наказание, а школа снова в безопасности. Шмель устранил цилиндр, но стал ли он свободным навсегда, или же он лишь попал в клетку побольше? Непонятно, кому в пространство задала вопрос Луна, сидевшая возле меня и построившая в своей тарелке шалаш из куриных ножек. Один только драка сидел ни жив, ни мертв. Лицо его было бледным от ужаса, и он не обращал ни малейшего внимания на своих друзей, которые, насупившись, тихо перешептывались, гадая, что теперь ждет их, после того, как Дамблдор фактически обезглавил аристократическую оппозицию, которая является его основным и самым сильным оппонентом на политической арене. Бесхребетные нейтралы Фаджа и силовики Боунс пойдут за тем, за кем сила. В самый бурный момент обсуждения в большой зал грузно ввалился Хагрид. Взволнованный, он прошествовал к гриффиндорскому столу и остановился прямо напротив нас. Ну, это, великан, раскрасневшийся от волнения, смущенно почесал затылок, а затем, встряхнув косматой головой, решительно произнес: «Я только хочу сказать, что если бы не ты, Гарри, не ты, Рон и Гермиона, конечно, я до сих пор бы был сами знаете где, так что говорю вам, спасибо». На меня нашло какое-то странное наваждение. Мне на мгновение мне представилось, что бы было, если бы Хагрида действительно не стало и он бы умер. Несмотря на его внешнюю глуповатость, он хороший человек, который не заслуживал той нелегкой доли, что выпало ему. Повинуясь какому-то порыву, я встал и сказал ему то, что лежало на сердце. «Хагвартс, без тебя не Хагвартс». И я обнял его, чувствуя, как его тихие слезы падают на мою макушку. Моему примеру последовали Рон с Гермионой, а Луна, вставая из-за стола, по-детски захлопала в ладоши, и к ней постепенно присоединились все остальные. Зал потонул в аплодисментах. «Все хорошо, что хорошо кончается». Глава 19. Убийца гоблинов. Прощальный пир знаменовал собой победу хороших над плохими. Дамблдор с Хагридом вернулись на свои места, а коварный интриган Люциус Малфой был арестован и обвинен в осуществлении нападений на учеников, которые он совершал, планируя тем самым спровоцировать усиление попечительского совета. Ну, разумеется, это лишь версия Дамблдора, и министерство еще не дало никаких оценок, а лишь выразила глубокую озабоченность происходящим. На фоне таких громких событий как-то затерялась новость о загадочном исчезновении Локхарта, который бесследно пропал из школы и уже долгое время не объявлялся, что не очень соответствует его образу. Следовательно, были весомые основания полагать, что его кандидатура на выборах министра снимается, ведь из общественного инфополя он пропал полностью. Ну, туда ему и дорога. Надеюсь, что Дамблдор не пришил его. После торжественного ужина наступил отбой, и все разошлись по своим спальням. Для проформы, полежав 10 минут под теплым одеялом, я встал и тихонько вышел из комнаты, сопровождаемый громким храпом Рона. «Хвост!» — позвал я, оказавшись в пустой гостиной, объятой загадочным ночным полумраком. Через минуту на лунный свет вышла крыса, которая поднялась на задние лапы и вопросительно посмотрела на меня. «Все готово?» — спросил я. Петтигрю кивнул головой в ответ, оставаясь в своей анимагической форме. «Значит, приступай. Приказываю тебе действовать в соответствии с ранее озвученным мною планом». Крыса резво куда-то умчалась, напоследок бросив на меня умоляющий взгляд. Я, широко зевнув, со спокойной душой пошел спать. В это пасмурное утро косой переулок был практически пуст. Редкие посетители спешили по своим делам и с недоумением оглядывались на одинокую фигуру мужчины, стоящую посреди улицы, перед входом в банк Гринготтс. 9:10. «Пора», – прошептал мужчина и медленным шагом направился к входу в банк. Пока он шел, у него было время подумать. Подумать обо всем. Например, как так получилось, что он был раскрыт и был вынужден дать непреложный обед. Этот дрянной мальчишка Поттер ловко повернул ситуацию в свою пользу и потребовал от бедного хвоста выполнять его приказы. Весь в отца утырок. Сначала хвост незаметно пробрался на Макгловскую военную базу и выкрал оттуда обогащенный уран. Затем мальчишка приказал ему зубрить ядерную энергетику, чтобы создать кустарную ядерную бомбу. Петтигрю потратил много часов и сил, но с помощью магии ему удалось создать что-то подобное. Но это еще что. Поттер заставил его вернуться обратно в нору на каникулах и заглянуть там под каждый камень в поисках некого схрона, который, по мнению мальчишки, обязательно должен был находиться у Уизли. Петтигрю решил, что Поттер тронулся умом, и тут было обрадовался, но увы. Мальчишка каким-то образом оказался прав, и в гараже Артура Уизли хвост обнаружил тщательно замаскированный погреб, доверху наполненный динамитом, ракетами, минами и противотанковыми гранатометами. Откуда все это добро взялось у добропорядочного семьянина мистера Уизли, Петтигрю не знал от слова совсем. но запасы главы рыжего семейства здорово пригодились Питеру в его деле. И теперь он, увешанный по пояс уменьшенными атомными боеголовками, которые были расфасованы по карманам, идет в самое охраняемое место в магическом мире, чтобы совершить там теракт. Идет он туда, разумеется, не по своей воле, им движет приказ и сила обета, который он был вынужден дать мальчишке. Кто же знал, что Поттер окажется не тем, кем кажется, и зачем-то захочет уничтожить гоблинов. «Сука!» — выругался Питтигрю, машинально переставляя неподвластные его воле ноги. Питер был начитанным мальчиком в детстве и сейчас вспомнил фразу, которую произнес изобретатель ядерной бомбы Оппенгеймер на первых испытаниях. «Я стал смертью, разрушителем миров». Также ему вспомнились слова, которые произносили римские гладиаторы, проходя мимо императора. «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». Он мог бы иронично сказать их кому-нибудь, но прохожие шарахались от него, очевидно принимая бессмысленный расфокусированный взгляд за признак опьянения, а не за воздействие ментальных чар. Он поднялся по ступенькам и остановился напротив охранника. Тот окинул Питтигрю подозрительным взглядом и помахал вокруг него щупом. Хвост очень надеялся, что сейчас обнаружат то, что у него под одеждой, но щуп никак не отреагировал на магловскую технику, потому что он был настроен на магические артефакты. Сам Питтигрю не мог никак саботировать план хозяина, поэтому ему оставалось надеяться на то, что защитная система Грингатца действительно так хороша, как говорят. Охранник кивнул и пропустил Питера внутрь. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим, ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». Проходя мимо стежка заклинания, он усмехнулся. Пришедший в банк с намерением ограбить его гарантированно попадал под действие сложных защитных ритуалов, но что насчет того, кто зашел в банк против своей воли, чтобы поднять его на воздух при помощи стратегического ядерного оружия? Знают ли вообще о нем гоблины, до сих пор воющие мечами и топорами? Он подошел к главному столу, за которым сидел остроухий коротышка. «Что вам угодно?» — спросил тот, скривившись. «Я хочу встретиться с главой банка мистером Гринготтом», — сказал Питтигрю. Гоблин усмехнулся. «Боюсь, что это невозможно. Председатель совета гоблинов и основатель банка — занятый человек, и у него нет времени, которое он мог бы потратить на всяких». Он презрительным взглядом окинул ветхую одежду Питера. «Проходимцев, у меня есть информация о крестражах самопровозглашенного темного лорда Волан-де-Морта, также известного как Том Реддл». Из уст Питтигрю против его воли вырвались эти слова. Разумеется, мальчишка приказал ему сказать подобную фразу банкирам и почему-то был уверен, что это сильно заинтересует гоблинов. Хвост очень надеялся, что остроухие лишь отмахнутся от этих слов и выставят его за дверь, тогда он будет свободен от обязанностей, наложенных на него клятвой перед Поттером. Но, увы, глаза гоблинского клерка расширились от шока, и тот чуть не упал со стула. «Подождите здесь, мистер, я сейчас», — пропищал коротышка и куда-то убежал. Вскоре он вернулся в сопровождении тучного гоблина в роскошном костюме. Питтигрю не разбирался в гоблинах, но готов был поспорить, что данный представитель этого народа прожил не одну сотню лет. «Здравствуйте, я Горбин Гринготт», — представился гоблин, Гильгамеш. После небольшой заминки Питтигрю решил представиться символичным именем бессмертного героя шумерской мифологии. В данный момент Питер очень хотел оказаться бессмертным и пережить этот день. «Вы хотели меня видеть, мистер Гильгамеш?» – невозмутимо спросил Гринготт. «Хотел. Какой информацией вы обладаете? Отправляйтесь в ад к своему сраному слоанишу, ублюдочные ксеносы!» Из уст Питера вырвалась заготовленная фраза, и его рука автоматически нажала на кнопку на поясе. Грингот даже не успел удивиться, как все вокруг потонуло в пламени. «Прощай, мир», — успел подумать Питтигрю, прежде чем его мозг сгорел до мельчайших частиц. Взрывная волна моментально превратила в ничто приемный зал банка, а также сеть многочисленных подземелий внизу, населенных гоблинами. Оглушительный взрыв был настолько силен, что пробил могущественный защитный купол банка, и часть взрывной волны ударила по косому переулку, но лишь выбила стекла, и никто из редких посетителей переулка не пострадал. В глубоких подземельях два гоблинских ученых разделывали человеческий труп при помощи крюков и скальпелей. «Смотри», — сказал один из них и тыкнул пальцем куда-то далеко наверх. «Что?» — спросил второй и посмотрел в озвученном направлении. Через секунду оба потеряли зрение от сильнейшего лучевого излучения, а еще через мгновение они распались на молекулы, оставив на каменном полу лишь свои тени. Многие древнейшие хранилища выдержали удар, но иные, чьи хозяева поскупились на защиту, превратились в груду деформированного металла. Всепоглощающее пламя дошло до глубин гоблинских поселений, где в стеклянных гигантских колбах в анабиозе болтались и ждали своего часа подключенные к проводам мутанты, являющиеся генно-модифицированной смесью гоблинов и великанов, которых предполагалось пробудить во время следующего гоблинского восстания. Сила взрыва была настолько велика, что дошла до самых тайных и темных недр гоблинских пещер, где, под толщей камня и почвы, раскинулась небольшая пещера, больше похожая на склеп. В центре этой пещеры находился каменный саркофаг, напоминающий гроб, обтянутый цепями и расписанный по краям древними эльфийскими рунами и заклятиями. Здесь покоится великий враг эльфийского племени. Горе тому, кто пробудит его. Погибель придет нашему роду. Столь чудовищный взрыв содрогнул своды пещеры, и тяжелая крышка саркофага на пару сантиметров съехала в сторону. Через какое-то время она подвинулась еще немного, но уже не под воздействием стихнувшей взрывной волны. Еще немного, и вот каменная плита тяжело рухнула на пол, освобождая то, что лежало внутри гроба. Человеческая рука взметнулась откуда-то из саркофага и ухватилась за его каменный край. Затем из своей многовековой темницы поднялся человек в красной мантии. Он спрыгнул на каменный пол пещеры, приземлившись на бархатные туфли с острыми носами. Лицо этого человека горело энтузиазмом и отражало прожитые годы. Его макушка была выбрита, но волосы по краям головы были сохранены, как у католических монахов эпохи Средневековья. «Занятно», — протянул великий испанский инквизитор Томас де Торквемада, окидывая взглядом каменные стены и падающие через узкую расщелину в потолке серый пепел. Эпилог. На следующий день во время завтрака в большом зале царила сонная тишина, которая внезапно взорвалась хлопаньем крыльев и шумом сотни сов, влетевших в зал для доставки корреспонденции. Что же такое случилось, что почта так надрывается? Сами знаете, кто вернулся, пошутил какой-то старшекурник, но стоило ему взять газету, как его праздность сменилась на жадную сосредоточенность. Я уже знал, что будет написано в газетах, поэтому с любопытством разглядывал, как меняются выражения лиц учеников и преподавателей и как большой зал накрывается пологом тишины. «Ну дела», — протянул Рон, чья рука, держащая пончик, застыла на полпути ко рту. Краем уха я уловил нарастающий шум, какую-то возню со стороны учительских столов. Повернув голову, я смог лицезреть лихо отбивающегося от заклинаний Флитвика. «Живым я вам не дамся», — безумно заорал полугоблин, впавший в знаменитое боевое безумие, и, накинув на свое тело чары левитации, как пушечное ядро вылетел через окно, оставив небольшое отверстие в витражном стекле XVI века. Дамблдор настиг Флитвика лишь у границы запретного леса, когда тот уже собирался трансгрессировать. По свидетельствам очевидцев, бой между бывшими коллегами был жарким, и после их поединка внушительный участок леса был выжжен дотла, оставив после лишь обугленные головешки. В бою Флитвик был убит одним из заклинаний Дамблдора, а может, подоспевших ему на выручку преподавателей. После расправы над гоблинским шпионом Дамблдор, матерясь в бороду, тут же трансгрессировал по каким-то срочным делам, оставив вместо себя в школе МакГонагалл. Последняя уже подрастеряла былую хватку, поэтому для меня не составило труда незаметно слинять из замка, используя камин в ее кабинете, пока она бегала по школе, пытаясь успокоить детей. Первым делом я направился в косой переулок, чтобы воочию лицезреть последствия взрыва. Выйдя из одного из общественных каминов, я понял, что косой переулок сейчас забит до нельзя. Туда-сюда сновали обеспокоенные маги, а толпы зевак и новоприбывших организованным потоком стекались, словно ручеек, по направлению к банку. «Добрый день, вы здесь тоже по случаю этого умопомрачительного события, мистер Андерсон?» Богато одетый аристократ поприветствовал своего знакомого, идущего в толпе. «И вам всех благ, мистер Смитвик», — ответил ему тот, приподняв цилиндр. «Да, вы не ошиблись. Правда, я предпочел бы идти туда исключительно в вашем обществе, а не в сопровождении этой разномастной толпы, в которую помимо уважаемых людей затесались различные МММ, люмпины. Я огляделся по сторонам, и действительно, помимо магов среднего класса и аристократии в людском потоке было немало лиц крайне маргинального вида. Выходцы из лютного переулка выдавали себя замусоленными лохмотьями, вонью, пьяной походкой и грязными лицами, на которых отпечаталась вся скорбь похмельного утра. Можно сказать, что происшествие привлекло к себе внимание всех слоев магического общества. Кстати, я заметил, что ни у одного из волшебников или учеников Хогвартса при обсуждении случившегося с гоблинами не было в голосе обеспокоенности или сожаления. Они лишь констатировали факт, не проявляя к произошедшему никакого сочувствия, словно их это нисколько не заботило. Оно и ясно, волшебники с гоблинами на ножах много веков, и куча гоблинских восстаний не сделала их друзьями. Краем уха я слушал, о чем переговаривались люди, идущие толпой к банку, и во многих речах я улавливал ничем не скрытое злорадство и торжество, что с мерзкими нелюдями наконец покончено. Глупо думать, что после случившегося контроль над банковской системой волшебного мира так и останется за гоблинами. Я много думал о защите себя любимого, прежде чем идти сюда, и заранее предусмотрел этот момент. Петтигрю, помимо создания атомной бомбы, был вынужден на себе проверять эффективность щитовых чар на предмет их защиты от лучевого излучения и радиации. Его не жалко, он все равно смертник, и лишние пары рентген в его теле не погубили бы его раньше дня X. В ходе опытов хвосту удалось выяснить, что для защиты от радиации достаточно щита от физических воздействий, накинутого на все тело, и дыхательного пузыря на голове. Ими я предусмотрительно и воспользовался. Что касается других магов, то насчет чистокровных аристократов я был спокоен, потому что они каждое утро на себя кучу чар накидывают, а вот насчет бичей из лютного я уверен не был. Наконец мы подошли к банку, который издали напоминал уродливое дерево, тянущееся кривыми ветвями к небу. Пробившись сквозь толпу зевак, я протиснулся вперед и смог воочию лицезреть то, что осталось от главного входа. Примечательно, что где-то в воздухе существовала четкая граница, отделяющая защитный купол косого переулка от банковского, словно кто-то сверху разделил пирог на две части. Плитка на земле у банка была искорежена и оплавлена, но ровно до невидимой черты, где шла уже плитка, относящаяся к переулку. Та хоть и давно не видела ремонта, но была абсолютно целой. Видимо, защитные контуры зоны магов и зоны гоблинов не были объединены и существовали порознь. Это и спасло косой переулок от повторения судьбы Хиросимы и Нагасаки. Туда-сюда сновали маги в причудливых защитных костюмах, разгребая руины и туша остатки пожара. Что я подразумеваю под словом «причудливый»? Совершенно точно не советский зеленый костюм химзащиты с противогазом. Волшебники-ликвидаторы были одеты в одежду чумных докторов прямиком из средневековья. Интересно, они это из какого-то музея вытащили или это стандартная форма на случай экстренных ситуаций в мире магии? На обломке колонны сидели два гоблина. Один хныкал, а второй утешающе баюкал его. «Даю тебе слово, брат», — говорил он, — «солнце вновь воссияет над нами». Оба были страшно обожжены и без единой волосинки на голове. Жалел ли я о том, что сделал? Нет, это было необходимо для сохранения нашей цивилизации и человечества в целом. Почему я это сделал? Могу предложить миллион ответов, и все неверные. Правда в том, что я циник, но я исправлюсь, обязательно исправлюсь. Больше такого не повторится. Я очищаюсь и иду вперед, иду по прямой дороге и выбираю жизнь. Я уже знаю, как это будет. Я буду таким, как вы. Работа, семья, телевизор на полстены, стиральная машина, тачка в кредит, музыкальный центр, электрооткрывалка, здоровое питание, еда без холестерина, медицинская страховка, недвижимость, дом, шмотки для отдыха, костюм тройка, дерьмовая жратва, дети, прогулки в парке, работа с 9 до 5, партия в гольф, мойка машины, набор свитеров, семейное Рождество, пенсии повышение, от налогов освобождение, клизма в заднице, прозябание и смерти вечное ожидание. Узнав самое необходимое у Аврора, дежурившего на месте крушения гоблинских амбиций, я развернулся и пошел прочь оттуда. Аврор стоял там не просто так и сообщал взволнованным гражданам статус их хранилища. Мой родовой сейф, как и у большинства других обратившихся, не пострадал, так как древние аристократические семейства предпочитали создавать свои сейфы в отдельном расширенном пространстве, которое находилось не совсем в нашей реальности. Мои средства не пострадали, и я был спокоен. Уворачиваясь от идущих на меня людей, я решил направиться в кафе «Фортескью», чтобы перекусить чудесным шоколадным мороженым. Защитные чары я с себя снял, так как в них уже отпала надобность, а тратить резерв я не хотел. Не доходя до кафе, я столкнулся лицом к лицу с человеком, которого меньше всего ожидал здесь увидеть. «Мистер Локхарт», — изумился я, глядя на бывшего преподавателя ЗАТИ. «О, Гарри!» — воскликнул Гилдерой, а его глаза засветились неподдельным восторгом. «Как же я рад тебя здесь видеть! Где вы все это время были?» — вежливо спросил я. Ежедневный пророк уже хотел было по просьбе многочисленных читательниц за информацию о вас объявить награду. «Все это чепуха!» — нервно отмахнулся Локхарт. «Мне на секунду показалось, что он находится в состоянии некого помешательства. Но что это я? Где мои манеры?» «Здравствуйте, мистер Поттер!» Он протянул мне руку, которую я без задней мысли пожал в ответ. Внезапно моя голова пошла кругом и земля ушла из-под ног. Меня словно зацепили крюком ниже пупка и на максимальной скорости протащили сквозь узкую трубку. Тошнота подкатила к горлу, но прежде чем меня стошнило, так же резко выдернули из этого хаотичного мельтешания. Я больно приземлился спиной на почву, и даже находясь в состоянии дезориентации, понял, что Локхарт только что трансгрессировал вместе со мной. Моя рука рефлекторно дернулась к карману брюк, но тут по ушам ударил возглас. Не так быстро. Экспеллиармус. Инкарция. Палочка вылетела из рук, а мое тело оплели прочные веревки. В глазах наконец-то перестало двоиться, и я смог посмотреть по сторонам. Это кладбище. По мозгам словно съехали, как по горке на картонке, и я осознал, что нахожусь именно на том самом кладбище из фильма, где возродился Волан-де-Морт. Локхарт стоял в метре от меня и недобро улыбался. «Ну, это тебе уже ни к чему», — сказал он и переломил мою палочку через колено. «Запасную я с собой не брал». Тут я почувствовал, как какая-то сила подняла мое тело и пролевитировала к внушительному надгробию, возле которого стояла статуя с косой, и она ожила и прижала меня к стене. «Тебе это с рук не сойдет», — прошипел я, но Локхарт лишь рассмеялся и завел золотистую прядь за ухо. «Приступим», — ответил он и взмахнул палочкой. Из-за надгробий вылетел котел и небольшая золотая чаша, в которой я безоговорочно признал чашу Пуффендуй, а по совместительству один из крестражей Волан-де-Морта. «Теперь понятно, что Локхарт делал возле банка. Ты знаешь», — сказал он, заклинанием разжигая огонь и ставя на него котел, — «я не могу поверить в свою удачу. Я рассчитывал похитить тебя на каникулах, благо преподавателям известно место проживания учеников, но ты оказался настолько беспечен, что отправился в косой переулок без сопровождения. Больше не буду жать руки при встрече». Я только покачал головой. «Во-первых, если бы ты не ответил на рукопожатие и что-то заподозрил, то я бы просто схватил тебя за плечо и точно так же трансгрессировал. Во-вторых», он зло улыбнулся, «с чего ты взял, что ты переживешь этот день, Агуаменти?» Котел наполнился водой, и туда полетела чаша. Локхарт принялся выжигать палочкой на земле магические руны, бормоча что-то себе под нос. «Хочешь возродить Волан-де-Морта?» Я бросил пробный шар. «Думаешь, что он тебя щедро отблагодарит за это? Какая цена тебя устроит за отданную руку?» «Мешаешь», — нервно отмахнулся Локхарт. «Не знаю, что там тебе наобещал Реддл, но тебя развели, дурачок». Локхарт с раздражением повернулся ко мне. «Ты еще не понял, кто я?» Его глаза зажглись помешательством. «Я, Фернандо Кортес и Кетцалькоатль в одном лице. Я, повелитель этого мира, я гений, я сверхчеловек, я титан. Мои мысли определяют реальность». «Ясно. Еще один сумасшедший с маниакальными идеями». Похоже, у этого Локхарта нарциссизм и самолюбование зашли куда-то не туда. Он лихорадочно дернул головой и замолчал, вернувшись к черчению рун. «Мои малые познания в рунологии подсказали мне, что Локхарт изобразил несколько рун со значениями «хозяин», «слуга» и «враг», но ничего больше я сказать не мог. «Если ты такой крутой сам по себе, то зачем тебе вообще нужен Волан-де-Морт?» — спросил я. «Хороший вопрос, безусловно», — кивнул он, выводя какие-то знаки. «Темный лорд очень похож на меня. Я изучил его биографию и понял, что только он может дать мне направление, где мне стоит искать новые вершины своей личности. Как ни кстати, ты убил его, но недавно я нашел его ослабленный дух. Он подсказал мне способ, с помощью которого я смогу вернуть его к жизни и стать величайшим волшебником, сумевшим победить смерть. Боюсь тебя расстроить», — сказал я, — «но некромантия и создание лича — это не про жизнь и душу. Думай, что хочешь», — махнул рукой Локхарт. «Мне все равно». Закончив с рунами, он развернулся ко мне и с кривой ухмылкой достал из-за пояса уродливый нож. «Страшно», — улыбнулся Локхарт, заметив испуг на моем лице. «Ты внезапно осознал, что можешь умереть. Не переживай, ты всегда был смертен. Даже когда тебе было хорошо и ты был счастлив, ты все равно мог умереть, так же как и сейчас, но тогда ты не осознавал этого. Так что делает человека смертным, философски изрек Локхарт и весело подмигнул. Явно не осознание конечности жизни, не так ли? Он подошел ко мне и закатал рукав моей рубашки. Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага. Он замахнулся ножом. Стоп, почему насильно-то? Прервал я его. Я согласен пожертвовать кровь, мне не жалко. Если я надеялся таким образом обмануть систему и вызвать сбой в ритуале, то ничего не получилось. Ну и ладно. Локхарт равнодушно пожал плечами, отбросил нож куда-то в траву и достал из кармана пузырек с красной жидкостью. На этот случай я специально припас кровь одного из ярых ненавистников темного лорда, коих по стране много. Содержимое пузырька вылилось в котел. Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына. В котел полетела кость, лежавшая возле надгробия отца Валандемарта. Плоть слуги, отданная добровольно, оживи своего хозяина. Сейчас начнется самое интересное. Я, затаив дыхание, с интересом наблюдал за Локхартом, строя догадки, как он выполнит это требование ритуала возрождения. Неужто реально отрежет себе культяпку? Но нет, он поступил в соответствии со своим образом напыщенного чистоплюя, достал из кармана пинцет, оторвал от ногтя заусенец и кинул его в котел. Жидкость в котле забурлила, и из котла повалил густой пар. Клубы пара медленно стали формировать что-то ужасное. Сложенная пополам обнаженная фигура безволосого гомункула воспарила над котлом. Отвечу на вопрос, терзающий поколение подтироманов. Половых признаков у существа не наблюдалось. Бурление в котле прекратилось, и монстр приземлился своими бледными и страшно худыми ступнями на сырую траву. Локхарт тут же угодливо подбежал к результату своего ритуала и подал ему бесформенный черный балахон и палочку. Валандеморт провел длинными тонкими пальцами по лысой голове, ощупал новое тело и ласково погладил рукоятку своей палочки. Затем он повернулся к застывшему в торжественном молчании Локхарту. Тот явно ждал какой-то высокой похвалы или награды за свои старания и за свою верность. «Гилдерой», — полушепотом произнес Валандеморт, — «ты был полезным и верным слугой». Он умолк и посмотрел на начавшего волноваться блондина. «Но только я один могу жить вечно». Напрягшийся Локхарт с испугом взглянул на своего хозяина. «Повелитель?» – недоумевающе спросил он, пятясь назад. В ответ в его сторону полетело невербальное режущее заклятие, которое перерезало напыщенному писателю глотку. Тот упал на землю и засипел, орошая кровью сухую траву и тщетно пытаясь зажать рану руками. Валандеморт повернулся ко мне. Его блестящие красным блеском глаза пристально смотрели сквозь меня. Их черная глубина вела в самую бездну, туда, откуда взялось самое плохое в этом мире. Что-то первобытное закричало во мне, требуя срочно бежать прочь от этого злого существа, но я не мог пошевелиться, прикованный к статуе. «Вот мы и снова встретились, Гарри», — тихо сказал он. «Сколько уже раз ты вставал мне поперек горла и срывал мои планы? Ты — причина моего падения и моего развоплощения. Но это дело прошлое, дело темное, не так ли?» Он усмехнулся. «Сейчас ты стоишь на могиле моего отца. Я бы вас познакомил, но я самолично убил его». Зигмунд Фрейд говорил, что отцеубийство – это основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека. Во всяком случае, оно – главный источник чувства вины. Отношение сына к отцу, по Фрейду, всегда амбивалентно. Редкостный был дурак. Да, меня-то чувство вины ни капельки не гложет, ни за одно из тех многих убийств, что я совершил. Он зловеще улыбнулся. «Ходят слухи, будто ты стал почти так же знаменит, как я, мальчик, который выжил». Он насмешливо отчеканил это прозвище. «Мне больше нравится вариант, мальчик, который пляшет под дудку Дамблдора». Хрипы и свисты со стороны Локхарта затихли, отмучился. «Ты не находишь нас в чем-то похожими, Гарри?» — спросил монстр, пожирая мой шрам красными глазами. «Я тоже был сиротой, я тоже воспитывался в жестких условиях, я тоже с детства осознавал свою инаковость, я тоже был в восторге от первого посещения Хогвартса, я тоже был марионеткой в руках Дамблдора, но теперь это все в прошлом. Я скинул с себя ярмо и теперь, как говорил Пиноккио, я свободен от всех оков. А у тебя хватит смелости и воли поступить так же? Да пошел ты, урод!» — выкрикнул я и вместо ответа на демагогию плюнул ему в рожу. Слюна не долетела до адресата и шлепнулась о землю, остановленная защитными чарами. Валандеморт только усмехнулся и, о чем-то глубоко задумавшись, принялся медленно ходить кругами. «Знаешь, Гарри, Я не люблю сказки волшебников». Волан-де-Морт резко остановился и огорошил меня этой информацией. Впервые я прочитал их лишь в 15, и то только ради информации о дарах смерти. «Что? Что он несет? Причем здесь сказки?» Он небрежно взмахнул рукой, и статуя отпустила меня. Я приземлился на затекшие ноги и с трудом попытался удержаться в вертикальном положении. Мой мозг тем временем продолжал судорожно искать варианты побега. Портала в виде кубка нет. Трансгрессировать отсюда не получится, так как Локхард в первую очередь повесил над кладбищем антиоперационный купол. У трупа Локхарда палочку забрать не получится, так как он пользовался палочкой Волан-де-Морта, а не своей. Я рос в магловском приюте и с детства был любознательным малым, которого манили книжные знания. Какие книги могли быть в нищем лондонском приюте? Верно, несколько потрепанных и никому не нужных сборников сказок, которые утонули в пыли, продолжил он. Мне не приходилось выбирать, и как только миссис Коул научила меня чтению, я взахлеб поглотил творчество Андерсена, Пьеро и братьев Гримм. Волан-де-Морт едва заметно усмехнулся и вновь принялся медленно расхаживать туда-сюда. В детстве мне нравилось, что в сказках всегда торжествует справедливость и побеждает добро. Я смотрел на свою жалкую жизнь, а затем на героев сказок и представлял, что со мной непременно случится какое-то чудо, которое изменит мою жизнь. К тому же в сказках речь всегда идет о чем-то волшебном, а я подсознательно тяготел к магии, чувствуя родное и осознавая, что я отличаюсь от окружающего стада. Он шумно выдохнул и поморщился. Потом ко мне пришел Дамблдор и вручил письмо. Поначалу я воспринимал все происходящее как сбывшуюся мечту, а себя ощущал Золушкой на балу у принца. Но совсем скоро мои иллюзии рассыпались, как карточный домик, а карета превратилась в прогнившую тыкву, вроде той, что подавали в те голодные времена на обед. Мертвенно-бледное лицо искривилось в гримасе, больше похожей на оскал. «Впрочем, ты это и без меня знаешь, ведь тоже вырос у Макглов». Первые впечатления – восторг при виде замка, а затем последующее разочарование и осознание того, что волшебный мир не сильно лучше Макгловского. Волан-де-Морт снова остановился и задумчиво посмотрел куда-то вдаль, словно старательно вспоминая что-то, что постарался забыть. «Знаешь, в какой момент я понял, что мне нагло лгут? Когда на Лондон падали немецкие бомбы, земля гудела, а на моих глазах разорвало на кровавые куски женщину с ребенком на руках. Они не заслуживали смерти, но они умерли. Я не хотел умереть, как они, и слезно просил разрешения остаться в школе на каникулы, но старик был неумолим. Тогда я понял, что никакой справедливости не существует, это не победа добра над злом, а вечная борьба за существование. Нет никакого добра и зла, есть только сила, а остальные слишком слабы, чтобы добиваться ее». Он неожиданно рассмеялся леденящим душу неестественным хохотом и также резко умолк. Прищурившись, он посмотрел на меня своими змеиными красными глазами, в которых плескалось чистое безумие. «И тебе тоже следует понять это», — тихо сказал он. «Ты не в сказке, где все хорошо кончается и герои живут долго и счастливо. Ты в реальном мире, а в нем сказок не бывает». От его голоса повеяло могильным холодом, сразу испарились все нотки притворного веселья. «В реальности Герда не найдет Кая», — потусторонним голосом прошептал Волан-де-Морт, и его тонкие губы расползлись в таинственной мистической полуухмылке. Бледная рука изящно скользнула в складки мантии. «Элли не вернется в Канзас». Тонкие пальцы легко зацепили и выудили палочку. «Гензель и Гретель не спасутся от лесной колдуньи». Он медленно поднял палочку на уровень глаз и нацелил прямо на меня. «Гарри Поттер, мальчик, который выжил», — едва слышно прошептал он, — «не победит злого волшебника и не уйдет победно в закат. Он умрет бесславной смертью». Сердце пропустило удар, и я сделал непроизвольный шаг назад. «Возможно, мне следует попытаться что-то сделать, но что, моя палочка сломана, а в радиусе километра висит мощный антиоперационный купол, не позволяющий телепортироваться отсюда. Ты не поверишь, Гарри», — с непонятным сожалением произнес Волан-де-Морт и сочувственно посмотрел на меня. «Но мне искренне жаль. У меня не было времени и сил удивляться его словам. Я лихорадочно пытался найти выход из сложившейся ситуации. И если вы думаете, что мне ничего не угрожает, потому что я сейчас говорю с вами, тоже мне умники. Вы что, никогда не смотрели «Город грехов», «Милые кости» или «Красоту по-американски»?» Я резко дернулся в сторону, попытавшись одним прыжком достичь каменного надгробия и спрятаться за ним, как за укрытием. Слишком медленно, слишком. Меня охватило странное чувство, что-то вроде печали, будто я всегда знал, что именно так все и закончится. «Авада Кедавра!» — раздался короткий выкрик. Мир потонул в зеленой вспышке.